Глава 32. Тейтум следовал за машиной Дженсона с самым мрачным видом. Ехать в университет Зои предпочла в одной машине с лейтенантом. Нужно ли еще объяснять, какая трещина пролегла между ними? Тейтум никогда не умел долго помнить зло. Знавал людей, которым это давалось легко и с удовольствием, которые превращали многолетние обиды в хобби. Скажем, его тетушка. То, что сказала ей подруга в 8 классе, она помнила так же ясно, как все, что случилось вчера за ужином. А Тейтуму приходилось постоянно напоминать себе, что он обижен, и это чертовски выматывало. Дженсен остановился на университетской парковке. Тейтум припарковал машину неподалеку. Он присоединился к Зои и полицейскому, и вместе они вошли в здание физфака. По дороге Дженсен просмотрел сообщение в телефоне и вполголоса выругался. О звонке от Мэрибел Хоу пронюхали журналисты. «Так быстро?» — удивилась Зои. «Может, мамаша сразу им позвонила?» «Не похоже, что она из таких», — заметила Зои. Дженсен, похоже, ее не слушал. «Некоторые уже намекают на связь между Хоу и Медина. Черт, как это все не кстати. Надо было самим им все рассказать на пресс-конференции. Тогда мы бы сейчас управляли ситуацией». В его голосе слышались явные обвинительные нотки. Зои поджала губы. Тейтум решил, что вмешиваться не стоит. Помимо его обиды на Зои, спорить с лейтенантом просто бессмысленно. Он ищет, на кого свалить вину, и всегда найдет. Нужный им кабинет располагался на 3-м этаже. Дверь была открыта, но Дженсен все равно постучал в притолку и проговорил «тук-тук», тем тоном, который, видимо, считал милым и забавным. Доктор Коп оказалась совершенно не такой, как он ожидал. Это была женщина стройная и черноволосая, в джинсах и белой блузке на пуговицах. Очки имелись, но не круглые, с толстыми стеклами, каких ждешь от ученого, а изящные в тонкой оправе. На ее губах лежала красная помада, немедленно напомнившая Тейтуму девочку, в которую он был влюблен в 9 классе. «А, это ты?» — довольно прохладно бросила доктор Коп. «Честно говоря, я думала, у меня еще будет время поработать». Судя по ее тону и манере, Дженсен несколько преувеличил степень близости их дружеских отношений. «Как поживаешь, Хелен?» Дженсен двинулся к ней с явным намерением обнять. Доктор Коп вовремя разгадала его маневр и протянула руку, а лейтенант после секундного колебания ее пожал. Зои и Тейтум вошли в кабинет. Тейтум закрыл за собой дверь и сел на один из пустых стульев. «Хелен, это агент Грей и доктор Бентли из ФБР», — представил их Дженсен. «А это доктор Хелен Коп». Доктор Коп кивнула. «Рада познакомиться. Насколько я поняла, вам нужна моя помощь с расследованием. У нас убийца, которого, по-видимому, весьма интересует Шрёдингер», — объяснил Тейтум. «Не могли бы вы рассказать нам вкратце и понятным языком, что у него был за эксперимент с котом?» Коп вздохнула. «Эксперимент скорее мысленный, насколько я знаю. Шрёдингер никогда не мучил кошек по-настоящему. Эксперимент призван продемонстрировать проблему с 2 состояниями квантов квантовой механики. Предполагается, что квант, мельчайшая частица материи, может находиться в 2 различных состояниях одновременно. Это мы называем суперпозицией». Тейтум уже почувствовал, как внимание его куда-то уплывает и наваливаются разные посторонние мысли. Совсем как в школе, где учитель о чем-то нудно вещает над ухом, а ты сидишь и думаешь о девочке за передней партой, о том, чем займешься после школы, о лягушках и вообще обо всем на свете. Шрёдингер хотел продемонстрировать, что суперпозиции свойственна неустранимая проблема, продолжала Коп. И для этого сформулировал мысленный эксперимент. Мы сажаем в ящик кота. В ящике имеется резервуар с кислотой, подсоединенный к счетчику Гейгера, и некоторое количество радиоактивной материи. Очень небольшое. Такое, что с 50-процентной вероятностью один атом этой материи распадется в течение ближайшего часа. Если он распадется, резервуар откроется, и кислота убьет кота. Если нет, кислота останется в резервуаре. Пока все понятно? Тейтум не знал, что ответить. Вроде понятно, но уж очень его отвлекали алые губы Коп. Интересно, как студентам удается слушать ее лекции. Он постарался сосредоточиться на коте, кот и кислота, пока все ясно. Радиоактивная материя находится в суперпозиции. Она распалась и в то же время не распалась. Два состояния одновременно. Но это означает, что и кот одновременно испытывает воздействие кислоты и не испытывает. Он сразу и жив, и мертв. Он в суперпозиции. Почему? Он или жив, или мертв, но не то и другое сразу, раздраженно сказала Зоуи. Интересно, подумал Тейтум, что ее так разозлило. Может, она против того, чтобы мучить даже воображаемых котов? Мысленный эксперимент утверждает, что кот находится в суперпозиции, поскольку он в замкнутом, ненаблюдаемом устройстве, которое также находится в суперпозиции. Кот и устройство находятся в одном и том же состоянии. Когда вы говорите «ненаблюдаемом», «что это означает?» — спросила Зоуи. «Суперпозиция может существовать только, когда материя не поддается измерению. Как только материя измерена, она не может находиться в нескольких состояниях сразу». «Что, если мы будем снимать кота на видео?» «Это устранит ненаблюдаемость. Соответственно, кот уже не будет в суперпозиции». «А если мы будем снимать кота на видео, однако прекратим съемку до истечения часа?» Спросил Тейтум, у него вдруг пересохло в горле. «Эксперимент продолжится, но наблюдать за ним мы больше не сможем». Поколебавшись, Коп ответила. «Через некоторое время кот окажется в суперпозиции. Будет сразу и жив, и мертв». «Быть может, поэтому убийца прекратил съемки, оставив их гадать об исходе своего предприятия?» Тейтум стиснул зубы. «Будут ли следующие эксперименты?» «Что, если в ящике нет кислоты?» — спросила Зоуи, роясь в своей сумочке. «Тогда, по всей вероятности, кот останется жив». Коп нахмурилась. «Он может умереть от недостатка воздуха». Бентли достала из сумочки папку с материалом дела, начала листать документы и делать какие-то пометки на полях. «Да, но уже не в результате действия квантового устройства, так что кот не окажется в суперпозиции. Он будет либо жив, либо мертв, но не то и другое сразу. Мы ведь не знаем, жив он или мертв. Разве это не суперпозиция?» «Нет?» — Коп пожала плечами. «Мой муж сейчас дома. Может, он ест, может, принимает душ, может, читает или еще чем-нибудь занимается. Мне отсюда не видно». Тем не менее, он не в суперпозиции. Его состояние никак не связано с элементарными частицами, и, очевидно, сам он не частица. Он мой муж. В этом одна из проблем с этим экспериментом. Доказано, что кот не может находиться в суперпозиции. Почему? Он слишком большой. Крупные предметы находиться в суперпозиции не могут. Неважно, взорвался кот или нет, он просто не может оказаться в суперпозиции, потому что он... «Не элементарная частица». «Взорвался?» — переспросила Зоуи. «Мы же говорили о кислоте». «По версии Эйнштейна, должен взорваться». «В варианте Эйнштейна речь идет о взрывчатке». «На самом деле неважно. Суть в том, что кота что-то убивает». «Как видно, физики не отличаются особой любовью к котам». «Значит, человек тоже не может находиться в суперпозиции, верно?» — уточнил Тейтум. «Конечно, нет. Человек крупнее кота». «Доктор Коп», — снова заговорила Зоуи, — «такой эксперимент когда-нибудь проводился в реальности?» «Боже, надеюсь, что нет». Коп вздрогнула. «С какой стати? Все это придумано, чтобы продемонстрировать парадокс. Для этого не нужно по-настоящему ловить кота и сажать его в адскую машину». «Быть может, и нужно», — сказал себе Тейтум, — «если цель эксперимента другая, не имеющая ничего общего с наукой».